Дориан. Оказался Амедиа возле мальчика и сел на колени. Ты меня слышишь, Дориан? Это я, дедушка. Дориан. Старик положил ладони на щеки Дориана и поднял его лицо, и оказывается, мальчик был в сознании. Да вот только находился ли он в здравом уме, это еще вопрос. Золотые глаза Дориана с белыми вертикальными зрачками стали такими пустыми, словно в них исчезла вся жизнь. «Убей!» – прошептал Дориан. «Убей меня! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей! Убей меня! А-а-а-а-а-а!» Мальчик опустил лицо почти до самого пола и со всего маха поднял голову вверх, ударившись затылком об стальную трубу. На стены вновь брызнуло свежей кровью, а затылок Дориана начал кровоточить. «Нет!» – Амедиа обнял мальчика, прижав его лицо к своей груди. Дориан начал кричать, следом рыдать как новорожденный ребенок, стучать ногами об пол, пытаться вырваться из объятий старика и наручников. «Я не хотел, не хотел, это был не я, не я, пожалуйста, кто-нибудь, убейте меня!» – рыдал Дориан, не переставая сопротивляться. С глаз Артура Альбиона покатились слезы. Он разжал кулаки, наконец-то поняв, что сейчас чувствует Дориан. Так же случилось и с Джеком и Кристофером. Три брата просто застыли на месте, молча проливая слезы. «Мефисто, принеси ключи от кандалов». Огненный сгусток кивнул и ушел в коридор. «Все хорошо, Дориан», — начал старик гладить голову мальчика, не отпуская его из своих объятий, а тот все так же пытался вырваться и найти способ убить себя. «Мы тебе поможем. Слышишь меня? Ты не один. У тебя есть семья. Альбионы всегда будут на твоей стороне. Поплачь, я никуда от тебя не уйду. Я выслушаю тебя. Клянусь, я помогу тебе». Мальчик наконец-то успокоился. Он просто рыдал в грудь старика, все время всхлипывая и что-то бормоча себе под нос. «Дедушка», — тихо прошептал мальчик, — «когда ты убьешь меня, уничтожь мой левый глаз. Эта тварь живет в моем глазу. Это он, это был он». «О чем ты?» Амедиа слегка отпустил Дориана, но продолжал держать ладонь на его затылке, чтобы мальчик вновь не попытался раскроить себе череп. Старик глянул на левый глаз Дориана, и его душу окутал ледяной ужас. В белом вертикальном зрачке можно было разглядеть еле уловимый взгляду некий силуэт. Какое-то существо слегка выглядывало из-за края зрачка, его не было видно полностью, да и выглядит он как ожившая тень с острыми когтями. Глаз у него нет, как и рта и ушей, но эта тварь прекрасно все видит и слышит, и оно наблюдает. Оно не даст забрать жизнь Дориана. «Что это такое?» — дрогнул голос Амедиа. «Глава XLV. Марионетки. Поспав часов 10, мы с братом и дедушкой решили перекусить, а следом отправиться в театр. Зона приема пищи находится на втором этаже, а театр с круглой сценой расположился посередине корабля, и в него можно попасть с любого этажа, так как помещение полое и не разделено на этажи». Дедушка погладил мое платье, как и классический костюм Дориана. «Дедуля прям мастер на все руки. Когда мы преобразились в красивые наряды, то покинули номер и отправились на второй этаж. Дориан ушел другим маршрутом, но он сказал, что будет неподалеку. Тайная операция началась. От моего бдительного взора не уйдет ни один абсолют, будь то каста судьба или вершители. Мы с дедушкой спустились на четвертый этаж, откуда начинается зона с магазинами и центр развлечения. Пол сделан из какого-то крепкого стекла, и я вижу, что происходит на этаж ниже, но вот что происходит наверху, уже не видно. Видимо, это сделали для того, чтобы дамы могли спокойно ходить в платьях или юбках. Также на полу мерцают голограммы, некий путеводитель, что поможет тебе найти нужную локацию. Я зависла на месте, широко раскрыв рот. Перед моими глазами предстал этаж, наполненный аттракционами и разного рода развлекательными зонами для детей всех возрастов. Тут даже есть аквапарк. Дети могут спокойно развлекаться и без присмотра родителей, так как за ними приглядывают роботы-прислуга. «Дедушка», — я опустила взгляд и начала мять пальцы друг об друга. «Хочешь поиграть?» — глянул дедушка на центр развлечения. «Ага-ага». Начала я кивать головой и схватила дедушку за кончик плаща. «Что ж, думаю, внучок на нас не обидится. Давай поиграем. Может, повезет, и мы что-то выиграем». Я спускаюсь по лестнице на второй этаж, держа в руках и сжимая в подмышках кучу плюшевых игрушек. Дедушка настоящий профи. Сначала мы катались на импровизированных лошадях, следом гоняли на спортивных машинах в некой компьютерной симуляции. Потом мне на голову нацепили шлем, дали в руки пластиковое оружие, и я погрузилась в виртуальный мир, где сражалась с ордами монстров. Дедушка был моим напарником и помог мне спасти вымышленный мир Тикара, за что нам выдали приз в виде плюшевых игрушек. Дальше мы зашли на зону с танцевальными аппаратами. Дедушка так плясал, что побил все рекорды. На потолке даже появилась голограмма «Лучший танцор Парадиза». Итак, мы прошлись почти по всем игровым зонам, выбивая новые рекорды и забирая игрушки в пунктах выдачи призов. Фуха, размял я, конечно, косточки на старость лет. Приложил дедушка ладонь к шее. Внучка, ты довольна? Да, дедушка, очень довольна. Начала я кружиться с игрушками в обнимку, а мою душу переполняло счастье. Дриан спустился на первый этаж и присел за круглую барную стойку с фиолетовой голограммой, что изображает из себя языки пламени, и создается такое впечатление, что посетители положили локти на горячее пламя. Весь первый этаж – это казино, ресторан и театр. Здесь все ходят в красивых нарядах и с лукавым взглядом. Кто-то пришел сюда спустить все свои заработанные деньги, кто-то насладиться искусством, а кто-то и вовсе – ради того, чтобы найти спутника по жизни, или же на одну ночь. На лице Дриана черная маска. В правой линзе у него показывается картинка с видеотрансляцией из маски Амедиа, а в левой линзе мелькают кадры с камер по всему космическому кораблю. Дриану дали доступ к охранной системе космического корабля, и теперь он может следить за пассажирами и искать среди них врага. Разум Дриана работает так, что он способен воспринимать информацию из трех источников одновременно. И все это из-за силы поглощения. Эта способность жаждет познавать и открывать для своего хозяина новые знания. Поэтому Дриан способен дробить свой разум и постигать информацию в три раза быстрее. Вы не против компании? К Дриану подсела женщина в красном платье, черные волосы собраны в конский хвост, на шее мерцает колье с драгоценными камнями. Не хочешь провести особенный вечер? Прижалась она к плечу парня, наверняка под этой маской скрывается настоящий красавчик или нет. Тут же изменилась она в лице. На барную стойку возле Дриана поставили стеклянный стакан с крепким напитком. Бармен подмигнул клиенту и отправился в другую часть своей рабочей зоны. На маске Дриана открылся небольшой отсек. Он выпил напиток одним глотком и наконец-то ответил незваной гостье. «Неинтересно», — поставил он стакан на стол, — «ищи идиота, их тут полно». Дриан встал со стула и направился в сторону казино, услышав позади прощальные слова дамы в красном платье. Вот же хамло. Изучая видео с камер, Дриан подметил для себя 7 подозрительных личностей. Но никто из них не был абсолютом. Они люди, но это не значит, что они не опасны. Виола Крост скрывает свою личность и серый цвет глаз, присущий всем абсолютам и темным. Она притворяется пассажиром, сменив при этом свой внешний облик. Пробраться на корабль она могла в обход проверкам, используя свою силу Абсолюта. Сделать это сложно, все же в космодроме работают подготовленные спецы, но Виола профессионал и знает множество тонкостей, как обойти регистрацию личности. Или же она сделала себе липовые документы. Некоторые нелегальные группировки занимаются подобной практикой, правда, работают такие документы не больше 24 часов. Такая услуга стоит баснословных денег, и подобные мастера тщательно скрываются от глаз закона и других нелегальных группировок. И у истока есть подобные средства, а также связи. Можно было бы попросить персонал корабля устроить дополнительную проверку документов, но тогда Виола может пойти на отчаянный шаг и начать убивать пассажиров, пробираясь к своей цели. Самый лучший вариант – дать Виоле подобраться к Амедиа. Пусть сама покажется на глаза, и тогда все пассажиры смогут проследовать в безопасные зоны с капсулами. Дриан сел за стол с рулеткой. Боги, люди и темные ставят ставку либо на черное, либо на красное, либо же на число с определенным цветом. Чтобы слиться с местным антуражем, парень поставил на черное 50000J. Работник казино принял ставки, закрутил рулетку и бросил шарик. В данный момент Дриан хочет подсчитать число врагов и найти их штаб, где террористам кто-то выдает оружие. У врагов явно есть сообщник среди экипажа корабля. Когда Дриан смотрел записи с камер, то увидел 7 человек, что не являются работниками корабля, но у них на поясе можно было заметить пистолет. И каждый из подозрительных людей поправляет свой наряд, дабы скрыть от чужих глаз огнестрельное оружие. Роботы-прислуга должны были заметить нарушителей, но почему-то они молчат, и это еще одно доказательство, что среди персонала есть предатель, кто перенастроил охранную систему роботов. И тут только один ответ, как они так заранее подготовились. Группировка истинно устроили своих людей в космодром за много недель до того, как Амедиа решил покинуть дом альбинов. Они просто ждали момента, и он настал. Ведь персонал знает, что Амедиа Альбион на борту. Виола Кросс готовилась к нападению и следила за цитаделью Альбионов. Она прекрасно понимала, что Амедиа не станет ввязывать свою семью в подобные дела, и что он полетит на простом космическом корабле, заранее предупредив персонал об угрозе и подготовив его к неожиданным сценариям. Но даже если бы Амедиа отправился на военном корабле, наверняка и на этот счет у Виолы был запасной план. 9. Красное, озвучил работник казино. Не повезло, вздохнул Дориан. Парень на секунду дрогнул, увидев в левом глазу изображение с камеры, которая находится возле круглой сцены. Он увидел высокую женщину с рыжими, словно огонь, волосами. На ней белое изумрудное платье, глаза зеленоватые, словно изумруды, на правом плече висит сумочка. И в один момент она начала хромать на правую ногу, но тут же выровняла шаг, спрятав свой дефект. Возможно, женщина просто оступилась, не совладала с равновесием, но проверить все же стоит. Дориан отошел от рулетки и направился в сторону театра. Он отслеживал движение загадочной девушки, и по пути, пока есть такая возможность, он решил кое с кем поговорить. Слегка обогнав толпу, Дориан начал идти за мужчиной в красном пиджаке. Тот вечно поправляет свой наряд, пытаясь скрыть пистолет, но такими действиями он лишь привлекает внимание. Дориан убрал руку в карман и нажал на небольшой гаджет. В зале раздался звук хлопка. Из-за барной стойкой, что покрыта голограммой в виде фиолетового огня, появился небольшой белый дымок. В этот момент все пассажиры дрогнули и повернули голову влево. Дориан схватил мужика в красном пиджаке под руку и резко отвел его в коридор. Сделал он это так быстро, что мужик и пискнуть не успел. Он вертел головой в разные стороны, не понимая, что происходит. Этот пролет был для персонала, и вел в комнаты с прачечной и хозяйственной утварью. И в данный момент тут никого нет, так как близится театральное представление и персонал помогает звездным гостям с подготовкой к шоу. «Что вы делаете? Заткнись!» Дориан резко остановился, схватил мужика за глотку и прибил его спину к стене. «Что?» «Тихо!» Дориан слегка сжал пальцы, мужчина засипел, а его глазные яблоки полезли наружу. В панике, мужчина начал искать пистолет, но закончилось все тем, что Дориан ударил кулаком в живот нарушителя, и тот чуть не потерял сознание. «Я отключил камеры в этом коридоре и тут никого нет», – прошептал Дориан. «Где ваша база? Кто дал тебе оружие? Сколько вас? Как сейчас выглядит Виола Кросс? О чем ты?» – закашлял мужчина. «Я не понимаю тебя». Мужчина медленно потянулся к правому рукаву пиджака. Дориан это заметил и свободной рукой схватил конечность мужчины, подняв ее вверх. Рукав слегка упал вниз, показав обруч с дисплеем и кучей кнопок. «Это миниатюрная рация, вот как они переговариваются». «ХМ, понятно». Дориан одним движением сломал предплечье мужчины, а второй рукой отпустил шею нарушителя и зажал ладонью его рот. Мужчина визжал, словно свинья, его ноги бегали в разные стороны, и он даже начал прыгать. Из глаз покатились слезы. «Я приметил тебя еще в космодроме, ты же просто наблюдатель. Пушку-то зачем с собой взял? Хотел показать, как ты крут. И как, нравится?» Мужчина начал рыдать, словно маленький ребенок. «Где ваша база? Кто дал тебе оружие? Сколько вас? Как сейчас выглядит Виола Кросс?» Убрал Дориан ладонь со рта нарушителя. «Не знаю, не знаю я», — шипел мужчина. «Ох, ладно». Дориан схватил мужчину за позвоночник возле затылка и сжал пальцы с такой силой, что бедолага вытянулся по струнке и забыл, как говорить. Единственное, что он мог, так это сипеть и пускать изо рта вязкую слюну. Медленным шагом, не говоря ни слова, Дориан довел мужчину до прозрачной двери. Внутри множество черных мешков с мусором. «Знаешь, что это?» — кивнул Дориан на двери, и мужчина начал сипеть громче, а его глаза расширились. «Да, это отсек для утилизации». Дориан открыл дверь, забросил мужчину в комнату с мусором и закрыл проход. Слева на стене установлен планшет. Дориан тут же нажал на экран и заблокировал дверь. «Что, подожди, подожди». Мужчина начал бить кулаком по прозрачной двери, да вот все его попытки были тщетны. Но вдруг его осенило, и он убрал руку за спину, да вот только радостное лицо вмиг сменилось на гримасу ужаса. Дориан поднял правую руку, показав, что на его указательном пальце висит небольшой пистолет с коротким дулом. «Где ваша база? Кто дал тебе оружие? Сколько вас? Как сейчас выглядит Виола Кросс?» — повторил Дориан. «Даю тебе 5 секунд». Парень нажал на экран, и внутри комнаты с мусором замерцали красные лампы. «Нет, только не это, я же там умру». Прижался он к прозрачной двери всем телом, Помогите, помогите. Ты теряешь свое драгоценное время. 3-2 вот. Хорошо, я все скажу. Дориан резко нажал на паузу, и красные огоньки тут же погасли. И, я не знаю, как сейчас выглядит Виола Крост. Честно, численность может 10, а может и больше, я всех не видел. Покачал мужчина головой. Оружие мне выдали в номере 666. Ключ от него есть только у Маляка. Он расставляет агентов по всему кораблю, а также он один из лидеров Истока. Это все, что я знаю, клянусь. Дориан глянул на сломанную руку мужчины, а именно на его гаджет связи. У этого Маляка должен быть свой человек на борту, кто-то из персонала. И ты знаешь, кто это. Можешь даже не лгать. Мужчина сначала слегка приоткрыл рот, а следом сдался и молча кивнул. Смотри, как сейчас будет. Ты свяжешь с предателем и попросишь его зайти в помещение для персонала на первом этаже, возле барных стоек. Скажи, что вопрос очень важный, и говорить по связи опасно. У тебя взволнованный голос, так что он не почувствует ложь в твоих словах. Если откажешься, то я снова запущу процесс с утилизацией. Дориан глянул на экран, и да, у тебя 1 секунда. Одно твое неверное слово, или же движение, и я вышвырну тебя в открытый космос. Ты обещаешь, что отпустишь меня, клянусь. Я готов сдаться. Да, я тебя не трону, кивнул Дориан. Хорошо, я сделаю. Мужчина медленно протянул целую руку к сломанному предплечью и нажал на пару кнопок. Из гаджета послышался шорох, а следом возник голос мужчины средних лет. Карат, я сейчас занят. Что у тебя, Гикот? Слушай меня внимательно. Ты должен подойти в зону для персонала на первом этаже, возле баров. У меня есть информация. Важная информация. Не могу говорить ее через рацию. Жду тебя. Конец связи. Мужчина выключил связь, поднял лицо и с широкой улыбкой спросил. Ну как? Превосходно. За спиной мужчины тотчас разверзлись стены, и его тело выбросило в открытый космос вместе с мусором. Я не веду переговоры с мусором, тихо прошептал Дориан. Эй, Малик, скоро мы уже начнем, уже руки чешутся. Хочу пришить этого Амедиа Альбиона. Осталось 1.5 часа до представления, так что умерь свой аппетит, Джо. Малик, один из лидеров организации «Исток», собрал в номере 666 первую группу бойцов. Вторая группа в данный момент находится в засаде, и если что-то пойдет не так, они заменят первую группу и начнут кровавое представление. Сам номер 666 состоит из главного зала и 2 комнат. Все помещения забиты оружием и броней, и сейчас группа из 20 бойцов облачаются в боевые наряды, дабы блистать на сцене в нужный час. Малик нацепил на себя броню и закрепил на теле кобуру с пистолетом. В данный момент 6-й этаж полностью пуст. Нужно лишь добраться до лифта и спуститься в зону для персонала. Гикот уже подготовил место, где отряд спрячется от чужих глаз. В дверь раздался стук, и все бойцы вмиг замолкли, начав переглядываться. Малик глянул на Джо и кивнул в сторону прохода. Тот кивнул и, обнажив пистолет из кобуры, подобрался к двери, глянув в глазок. «Гикот», — удивился Джо. «Эй, босс, это Гикот». Малик свел брови вместе и тут же вытащил из кармана рацию. «Тут что-то не так. Гикот должен ждать отряд бойцов на первом этаже. Что ему тут надо?» «Гикот, что ты забыл на 6-м этаже?» Из рации послышались помехи. «Босс, он вообще не двигается, и я не вижу на его руке рации», — побледнел Джо, не переставая пялиться в глазок. Малик дрогнул, услышав из рации не помехи, а грубый, мужской голос. «Ты готов умереть, мусор?» Малик поднял взгляд, дабы отдать команду бойцам, но не успел он махнуть рукой, или же открыть рот, как перед его взором предстала жуткая картина. Стена в главном зале обвалилась, образовалась широкая дыра, а часть бойцов, что столпились кучей, разорвала на мелкие куски странным энергетическим зарядом из алого огня и золотых молний. «Какого хе?» Всю комнату резко затопил звук выстрела, послужив самой настоящей заменой оглушающей гранаты. Малик закрыл уши и сжал зубы до скрежета. Перед его глазами все еще происходят странные события. Из прохода выскочил высокий беловолосый парень в черной маске. Он исчезал некими вспышками света, оказываясь в нескольких местах одновременно. Он сорвал с пояса одного бойца нож и принялся наносить точечный удар либо в сердце, либо в камень жизни. Он за миллисекунды определял, кто человек, а кто бог, атаковал без зазрения совести и убивал с одного удара. Малик моргнул, а как его веки поднялись, все бойцы уже падали на пол, будучи мертвецами со стеклянными глазами. Грха! Ноги мужчины оторвало от пола, а его затылок вонзился в металлическую стену. Беловолосый парень в черном пиджаке и белой рубахе схватил его за шею, и теперь держит над полом как какую-то игрушку. Малик начал мотать руками в разные стороны, пытаясь дотянуться до черной маски на лице нарушителя. Виола Крост, как она сейчас выглядит? Кхра, грхра. Парень разжал хватку, и мужчина лишь слегка прокатился спиной по металлической поверхности, как его плечо пробил насквозь острый кинжал, прибив его тело к стене. Стопы так и не коснулись пола, а кинжал застрял ниже ключицы. Малик ухватился за рукоять кинжала и попытался вытащить холодное оружие из своего тела, но все было тщетно. Парень снял с трупа бойца новый кинжал. Виола Крост, как она сейчас выглядит? Где она? Он швырнул кинжал с такой силой, что левую руку Малика намертво прибило к стене. Ублюдок, я тебе ничего не расскажу. Хорошо, тогда скажи, где сейчас находится вторая группа? Вы ведь просто наживка. Что? Округлились глаза мужчины. С чего ты взял мы исток, тупой ты ублюдок? Исток – это абсолюты, что решили переписать истории Энигмы. Ты и тебе подобные, всего лишь куклы. Такие же марионетки достали Виолу Крост из тюрьмы, пожертвовав своими жизнями. Вас просто зомбируют, и некоторых, якобы, делают главами организаций. Все это, чтобы затуманить взор и в нужный момент использовать вас как пушечное мясо, не больше. Поэтому ты расскажешь мне, как выглядит Виола Крост, и где прячется второй отряд. Парень снял с трупа очередной кинжал и направился в сторону Малика. И поверь, лучше тебе ответить на мои вопросы, ведь если мне не понравится наш диалог, ты будешь молить меня о быстрой смерти. Глава Ксулви, кто ты такой? Вау. Стоя в обнимку с плюшевыми игрушками, я широко раскрыла рот и начала кружиться, пытаясь внимательно рассмотреть театр, или как его еще называют, главный зал. Это место покорило мою душу своей красотой, и оно преобразилось. Раньше тут было пусто, стояла только круглая сцена с фонтаном в виде единорога, но буквально мгновение, и из пола вылезли мягкие сиденья, создав вокруг сцены множество рядов. На стенах появились балконы, в которых расположились более богатые пассажиры. На потолке появилась золотая люстра в виде девятиголовой гидры. На металлических стенах возникло радужное свечение, что перебегало с одной стены на другую, изображая поток реки, или же застывая на месте, тем самым напоминая звездное небо. Я отдала игрушки роботу-прислуге. Он сохранит их у себя, а после представления я заберу их обратно. В театре собралось порядка 100 000 зрителей, все 6 раз, и я увидела абсолютов с белыми крыльями, прямо как у Оли. Также были и другие абсолюты, из их спины ветвятся 6 щупалец из серой ауры. Видимо, это каста вершителей. Вот их различия. У судьбы – крылья, у вершителей – щупальца из серой ауры. Также в зале присутствуют темные, боги, люди, драгуны и полубоги. Все они одеты в красивые, пестрые наряды. Я вдохнула полной грудью, ощущая, как по всему залу растеклась река из разного рода запахов. Девы, как и мужчины, изрядно подушились на данное мероприятие. Мы с дедушкой расположились недалеко от круглой сцены. Не стали мы покупать места на балконах, ведь это самый легкий способ взять нас врасплох. Теперь я сижу на мягком красном кресле, справа от меня сидит дедушка, а вокруг нас 6 раз. Все переговариваются, но шепотом, из-за чего по залу пробегается волна самой настоящей какофонии. Я поглядываю на балконы, а также на зрителей по соседству. Я ищу врагов, но больше мне интересно, где сейчас Дориан. Он так и не пришел к нам. Сказал, что будет держаться рядом. Да вот я его вообще не вижу. Не переживай, Ева, внучок рядом. Я это знаю, весело сказал дедушка в белой маске. Да не переживаю я. Надула щеки и сложила руки на груди. Дедушка, может, зря мы так открыто сидим, да и тут полно зрителей, вдруг кто-то пострадает, тихо прошептала я. Никто не пострадает, даю тебе слово. Просто наслаждайся представлением. Ты ведь впервые будешь смотреть на голографическое шоу? Ага. Вдруг задумалась я, это фильм, будем смотреть кино? Нет, Ева, это кое-что лучше. Главное, не своди взгляд с фонтана. Я сощурила глаза и уставилась на изваяние в виде единорога, что стоит посередине круглой сцены. Из его рта течет струя воды, а вокруг небольшой ковш. Что я должна увидеть? Свет в театре погас. Радужное свечение на стенах теперь отчетливо попадается на глаза. Золотая сцена вспыхнула ярким золотым огнем. И я даже на секунду испугалась. Думала, что мы горим. Но никто из зрителей не кричит и не покидает свое место. Мои глаза округлились, а нижняя челюсть отвисла вниз. Единорог, это каменное изваяние, повернул голову в мою сторону, встал на задние ноги, а из его рта перестала идти вода. Из ковша, наполненной водой, поднялись люди в черных балахонах, встав друг за другом и создав тем самым из своих голов ступени. Единорог спустился с пьедестала, и каждый раз, как он вступал на лестницу, с его тела слетал каменный покров, и теперь на сцену, покрытую золотым огнем, встало существо, состоящее из тьмы и звездного мерцания. Люди в ковше вновь погрузились в воду. Существо подняло руки над головой, и весь зал окутало белоснежное свечение. Этот поток разделился, а следом прошелся по всем рядам, как и балконам. Я замерла на месте, так как мне показалось, что я погрузилась в звездную реку. Странные ощущения, словно я плыву по Млечному Пути, словно сейчас я не в зале, а в открытом космосе. Возникла мелодия. Из ковша вновь восстали люди в черных балахонах, но на сей раз в их руках была скрипка. Их тела начали парить в невесомости, и зал утонул в благословенной мелодии и в свете юных звезд. Существо из мрака и белого мерцания начало вращать руками возле головы. Река из звезд, что растеклась по рядам и балконам, вернулась обратно на сцену. Эта энергия слиплась в огромный шар, внутри которого начали появляться шесть мифических чудовищ. Гидра, Пегас, Черный дракон, Йормунгант, Золотая лиса, Саламандра и Феникс. Они закрутились внутри шара, и существо резко расправило руки в разные стороны. Белоснежный шар взорвался. По всем рядам и балконам прошлась ударная волна, которая не причинила никому вреда. Это выглядело как дуновение морозного ветра. Весь зал погряз во вспышке света, из-за чего я прикрыла ладонями глаза. «Что это?» – тихо прошептала я. «Ева, открой глаза. Поверь, тебя ждет настоящее чудо». Голос дедушки был таким добрым, что я без сомнения убрала ладони от лица. А зал был усеян мириадами звезд, что образуют целые космические системы с кучей секторов внутри себя. Мифические звери стали такими огромными, что нависли над всем залом. Именно внутри них была запечатана вся жизнь и свет звезд, а также, в каждом мифическом звере находится музыкант со скрипкой. И теперь артисты сбросили черные балахоны, явив миру свои ангельские крылья. Они так ярко сияли, что мой разум утонул в этом мерцании. «Началось?» – тихо прошептал дедушка. Я хотела спросить, о чем дедушка говорит, да вот все мое внимание прибито к звездным зверям. Существо из мрака и звезд махнуло руками, и все космические системы слились в единое целое, а музыканты исчезли. Произошел взрыв, и над всеми зрителями навис облик девы с белоснежными крыльями. Она сложила руки вместе, словно для молитвы. В ее белоснежных глазах сияет огонь надежды. На лице добрая улыбка. Белоснежные волосы манят своей красотой. Между ладоней у нее все космические системы, словно она их мать. Та, кто породила Парадис. Это ведь эта Энигма. Эй, кто такой шутник? Энигма, кто-то плохо изучал историю Парадис. Это уголовно наказуемо. Немедленно уберите эту мерзость. Мать Парадиза, вы совсем охерели. Поднялась волна негодования. Энигму не просто не любит, ее ненавидит, да так сильно, что некоторые рвут с себя галстуки и швыряют их в сторону сцены. Неужто она была такой плохой? Хотя о чем я, она чуть не убила всех абсолютов и темных, в попытке забрать себе силу прародителя и стать его единственным наследником. Мой взгляд застал удивительную картину. Существо на сцене обняло самого себя, чуть согнулось, и из его спины вырвались белоснежные крылья, что затмили своим светом весь зал. Они были такими огромными, такими величественными, что у меня захватило дух. «Вот видишь, Амедиа, вот к чему привела твоя ложь». Зрители замолчали, с ужасом в глазах наблюдая, как существо сбросило с себя черный покров, и теперь на сцене стоит высокая женщина в золотом доспехе, покрытым белыми письменами. На поясе у нее меч, и он тоже золотой и покрыт странными письменами. Это Виола Крост. Дева сложила свои крылья, показав, что на сцене уже стоит отряд молодых абсолютов численностью в 10 бойцов. Все они облачены в броню, прямо как у Виолы, также у них есть особый меч. У всех белоснежные волосы, серые глаза с белыми вертикальными зрачками и светлые, белоснежные крылья. Виола Крост, ее лицо отражает всю ненависть и несправедливость, что кроется в ее душе. Глаза широкие, как и зловещая ухмылка. Ее взор упал прямо на дедушку. Она знает, кто он такой. Даже маска не помогла. Всем сесть на свои места. Виола подняла руку, показав небольшой гаджет с красной кнопкой. Если кто-то из вас двинется, я подорву корабль, и это не шутка, и повторять дважды я не буду. Все резко сели на свои места. Даже на балконах никто не рискнул бежать к выходу. Зрители видят, что Виола не шутит. Амедиа Альбион вытащила Виола клинок из ножен и направила острие на дедушку. «Посмотри, к чему привела твоя история. Ты лжец, наглый лжец». Энигма была светом. Одна из первых абсолютов. «Мать мне рассказывала, ты завидовал ей. Ты и тебе подобные взяли всю славу себе. Это ведь не Алестер Ламберт спас Парадис. Это была она, Энигма. И сегодня, за твою наглую ложь, я тебя убью». Я ждала этого момента 5000 лет. Ауда, по ней ведь сразу видно, что она больной фанатик. Я огляделась, мы в ловушке. Как я и думала, это плохое решение прийти в театр вот так открыто. Я вскочила с места, сжала кулаки и закрыла собой дедушку. И мой поступок удивил Виолу. Дитя, не нужно его защищать. Ты даже не знаешь, кто он такой. Я расскажу тебе. Подойди ко мне. Дедушка не лжец. Рявкнула я во всеуслышание. Не смей его так называть. Я, может, и не знаю полной истории Парадис, но я знаю Амедиа Альбиона. И он не лжец. Он очень добрый, заботливый и чуткий дедушка. Он бы не стал лгать. И я не дам вам тронуть дедушку. Покрылось мое тело потоками молний. Абсолюты за спиной Виолы начали в открытую смеяться надо мной. Да, я для них, наверное, как блоха. Ну, ничего. Королева кровопийц тоже меня недооценила. И где она сейчас? Ах да, я ее на тот свет отправила. Великого Амедиа Альбиона будет защищать ребенок. Да, чего еще ожидать от лжеца? Жаль ее, она так юна, а уже пошла не по той дороге. Глупое дитя. Я вся побледнела, а по телу разбежались мурашки. Сзади меня появилось зловещее дуновение, словно сама смерть прикоснулась к моей спине. Абсолюты на сцене резко прекратили надо мной смеяться, а на их лицах появился страх. Не стоит смеяться и оскорблять мою внучку, или наш диалог зайдет в тупик. Я слегка обернулась. Дедушка сидит на кресле, закинув ногу на ногу, в левой руке черная трость с серебряной рукоятью в виде головы орла, и он снял свою маску. Его алые глаза сияют так ярко, в них читается небывалое могущество, способное менять ход самой реальности. Один лишь взгляд на него, и твое тело начинает дрожать. «Мы тебя не боимся», — вновь подняла руку Виола, показав гаджет с красной кнопкой, — «и у нас не будет диалога, мы просто убьем тебя. Тебе некуда бежать. Корабль напичкан взрывчаткой, а на выходе из театра поджидают подготовленные бойцы. Ты проиграл, Амедиа Альбион». Дедушка улыбнулся, а следом и вовсе начал смеяться во весь голос. Он поднялся со своего места, встав за моей спиной, медленно вытащил из кармана штанов небольшой пульт и нажал на белую кнопку. Из мягких сидений вырвались ремни безопасности, окутав тела зрителей тугой хваткой. И в одну секунду сидения резко ушли под пол, унося пассажиров как можно дальше от главного зала, а именно, прямиком к спасательным капсулам. На балконах случилась такая же ситуация. Весь зал опустел в мгновение ока. Виола не изменилась в лице. Ей было совершенно плевать. И что это поменяло? Взрыв коснется всех, и неважно, где они находятся. Чтобы покинуть корабль, потребуется как минимум 5 минут, и за это время «я тебя прикончу», — спрыгнула Виола со сцены вместе со своим отрядом. «Будешь сопротивляться, я всех убью. Будешь тянуть время, я всех убью. У тебя нет выбора, Амедиа, умри и спаси всех. Ты ведь у нас добренький». «Да, дедушка, я тебя не брошу, не переживай». Встала я в боевую стойку, а мое тело все так же покрыто молниями. «Блин, Дриаан, где ты?» «Да, уверенности мне не занимать, но ситуация патовая. На меня идут 11 абсолютов, и их ранг силы наверняка очень высокий. Я даже боюсь использовать глаз Кирина, чтобы случайно не спровоцировать их на преждевременную драку». «Бежать больше некуда», — направила Виола острие меча в сторону Амедиа. «Бежать?» — по-змеиному улыбнулся дедушка. «А кто бежит? Да и зачем?» Врата в главный зал распахнулись, да с такой силой, что одна дверца слетела с петель и упала на пол. В театр зашла сама смерть. Это был наемник в черном боевом костюме, на поясе куча гаджетов, а также серебряный клинок и Максимилиан. На левой руке наруч с выдвижным клинком, а на правом – дисплей. Но самая устрашающая деталь в его облике – шлем с лицевой частью в виде человеческого черепа. Откуда у Дариана броня и оружие? Дедушка ведь только Максимилиан на борт протащил. «Виола, хочу тебя познакомить с моим другом. Его зовут Жнец», — сказал дедушка. За спиной Жнеца виднеется открытый проход, весь холл был залит кровью и усеян оторванными конечностями. За Жнецом тянутся кровавые следы. На его стальных перчатках, на костяшках, свежая кровь. Отряд абсолютов изменился в лице и все сделали шаг назад. Виола же напротив, смотрит на врага грозным взором, и она не опускает руку с детонатором. Наемник из города Ларион, жнец, наслышано о тебе. В тюрьме, где я сидела, о тебе ходят страшные слухи. Тогда ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю. Встал жнец возле дедушки, я не дам тебе убить Амедиа Альбиона. К сожалению, сегодня ты умрешь, Виола Крост. Жнец сделал шаг вперед, как Виола вытянула перед собой руку с детонатором. Неа, сделаешь еще один шаг, и корабль разорвет на части. Мне и моим собратьям не страшен подобный взрыв, но вот пассажирам корабля, среди них много людей и невинных детей, готов рискнуть их жизнями. Жнец сделал второй шаг, следом третий, он всем видом дал понять, что не блефует. Что ж ты сам решил их судьбу? Она глянула на Амедиа, их смерти будут на твоей совести, лжец. Виола нажала на пульт, я обняла дедушку и закрыла глаза. Наступила давящая тишина. Я с опаской подняла веки и поняла, что бомбы не взорвались. Что? Удивилась дева. Я их обезвредил, спокойным тоном сказал жнец, даже потайные бомбы внутри двигателей. Признаю, пришлось изрядно постараться. Бомбы серии «Ледокол» очень сложно обезвредить. Черт, отшвырнула Виола пульт в сторону. Значит, я сама подорву корабль. Я все равно сделаю так, чтобы этот лжец сожалел. Покрылось тело Виолы серой аурой, что выглядит как поток огня и воды. Скажи мне, Амедиа, как тот, кто видел прародителя всего живого, можешь так нагло лгать? Это ведь из-за этого. Признай, что Энигма спасла Парадис. Признай, что она никого не отравляла. Она не была той, о ком ты говоришь. Дева начала задыхаться из-за вспышки гнева. За тобой уже был грешок, помнишь? Именно ты в далекие времена поставил род человеческий на ступень истребления. Кто ты такой, чтобы очернять святой лик Энигмы? Жнец остановился, почувствовав, как от дедушки начали исходить незримые волны пугающей силы. Я и сама проглотила язык. Вокруг дедушки исчез свет. От его тела, крапинками, начал исходить черный огонь. Его энергия бога была такой ужасающей, что, даже не видя ее, все твое тело словно выворачивает наизнанку. Спрашиваешь, кто я такой? Поднял дедушка взгляд, показав свои алые глаза, в которых читалась несокрушимая мощь былой эпохи. Меня зовут Амедиа Альбион. Я родился еще во времена, когда судьба царствовала над всем Парадис, а темные и абсолюты были в плену у истинной тьмы. Я вел за собой целые народы. Я познал вкус поражения бесчисленное количество раз, как и вкус победы. Я умирал. Я истреблял. Я был надеждой в самые мрачные времена. Я вырастил спасателя мира, сделав его своим наследием. В решающий час я отдал Парадизу всего себя. Я стоял перед прародителем всего живого, прямо как стою перед тобой. Я видел бесконечную реку иных миров, и даже один сотворил вместе с моим наследием. Я, Амедиа Альбион, царь Пантеона и главнокомандующий ковчегом в былую эпоху. А кто ты такая, чтобы называть меня лжецом? Виола изменилась в лице и сделал шаг назад. Ее плечи дрогнули, ведь она не смогла ответить на вопрос Амедиа. Это последний шанс, Виола, просто сдайся. Незримое давление, исходящее от дедушки, резко исчезло. Все мы ошибаемся. Еще не поздно все исправить. Я тебя понимаю, меня тоже обманывали, просто тебе нужно сделать правильный выбор. Прямо здесь и сейчас, он выставил перед собой руку. У меня нет ненависти к тебе. Просто пойдем со мной, и мы найдем общий язык. Я покажу тебе правду. Знаю я твою правду. Махнула клинком Виола. Твои лживые видения, это неправда. Дедушка тяжело вздохнул, взял меня за руку и отправился в сторону выхода. Жнец, мы будем сидеть в баре на первом этаже. Он слегка обернулся. Прощай, Виола. Я иду за дедушкой, и не могу нормально думать. Моя душа содрогается от волнения. Амедиа видел прародителя всего живого, стоял к нему лицом к лицу, и создал мир, поставил человеческий род на ступень истребления. Дедушка, я резко пришла в себя, обернулась, и глянула в сторону брата, он точно справится, ей ведь 7000 лет. Дедушка снял с пояса маску и надел ее на мое лицо. Вопрос тут же отпал, зачем он это сделал? Через линзы я наблюдаю за Дарианом, смотрю от первого лица. Я тоже за него переживаю. Поэтому сказал, чтобы он передавал видеотрансляцию со своего шлема, подмигнул мне дедушка. Виола Крост, бывший воин династии Бертот, она служила повелителем системы Пегас верой и правдой, но то, что они согласились принять слова Амедиа за чистую монету, убило в Виоле всю преданность. Время, проведенное за решеткой, пошло Деве на пользу. Она тренировалась, оттачивала свои боевые навыки и создала свой новый боевой стиль, который никто и никогда не превзойдет. Подняв взгляд, Виола направила острие меча на жнеца. По слухам, он человек, а это значит, он будет пользоваться гаджетами и усилителями. По-другому он просто не победит. Нам ведь просто нужно убить его. Он человек, а это значит, что он падет под нашей силой. Что это еще за прозвище такое? Жнец, абсолюты обнажили золотые мечи, покрытые белыми письменами. Не расслабляться. Рявкнула Виола, он опасен, и может выкинуть что угодно. Ведите бой, как с равным соперником. Не поддавайтесь ему. Поняли приказ? Да. Хором ответили абсолюты и покрыли свои тела серой аурой. ХМ понятно. Тело жнеца вспыхнуло алым огнем, вперемешку с разрядами золотых молний. Есть что сказать напоследок. Виола сделал шаг в сторону, а абсолюты подняли клинок к голове, направив острие на врага. Их шаг стал синхронным, как и дыхание. Явление света, созерцание. Хором промолвил отряд. Абсолюты исчезли, а следом возникли перед жнецом. Каждый нанес удар мечом по своей собственной траектории. Выглядело это так, словно распустился бутон цветка. Вот только вместо лепестков были острые мечи, и, к сожалению, разрезали они остаточную форму жнеца. Этот наемник так быстро отошел назад, что остался его фантом. Жнец встал в боевую стойку и слегка поднял ногу к груди. Стиль бога войны, дробитель. Возникла вспышка силы и абсолютов разбросала в разные стороны. Броня из кузни Монреал выдержала натиск. От этого удара, внутренности, как и тело, должно было разорвать в клочья. Теперь на том месте, где стояли абсолюты, находится жнец с высоко поднятой ногой. Ах, точно броня, тяжело вздохнул наемник, про шлемы слышали, и в ту же секунду голова одного абсолюта слетела с плеч и врезалась в стену. Металлическая поверхность прогнулась, а отрубленную голову раздавила всмятку. Виола не могла поверить в то, с какой скоростью ударил наемник. Секунду назад он стоял с высоко поднятой ногой, а сейчас он стоит в боевой стойке с вытянутой перед собой рукой и его кулак дымится. Техника молний, незримый удар. Промолвил жнец и убрал свою боевую стойку. Труп абсолюта рухнул на пол, но он не умер. Стенки плоти на его обрубке начали вибрировать, создавать новую плоть и кости. Абсолютов не так просто убить. Широко улыбнулась Виола, чтобы это сделать, нужно либо источить наш запас ауры, чтобы отключить регенерацию, или же поразить нашу благодать, которая заключена в сердце-сердце орган, который вшили в наши тела эти лжецы. Наверное, именно ты стоял за этим, Амедиа. Так тебе проще нас убить, и заткнуть нам все рты. Вы изменили природу первых абсолютов. Да, так вы подарили нам возможность размножаться, но тем самым вы забрали саму суть нашего бытия, сжала кулаки Виола. Нападаем, братья, не бойтесь уничтожить корабль. Плевать, абсолюты выставили перед собой клинки и начали исчезать из реальности, используя свою ауру. Это выглядело как скачок. Жнец медленно снял с пояса серебряный меч без ножен. В этот момент он три раза увернулся от золотых клинков, при этом, не сходя с одного места. Надеюсь, это не все. Жнец обратился в поток золотых молний и врезался в ряд абсолютов, как обезумевший зверь. Он вонзил клинок в грудь воина, и острие спокойно прорезало защиту, а следом прошло тело насквозь. Этот серебряный меч очень острый, ему даже особая броня не нипочем. Лицо молодого парня перекорежило из-за боли, другие бойцы уже наносят удар, окружив жнеца. Наемник, отпустив рукоять меча, выставил руки в разные стороны. Техника огня, импульс. Вокруг жнеца возник купол из алого огня, который взорвался и ударил по абсолютам испепеляющей вспышкой, разбросав их по всему главному залу. Все произошло так быстро, что парень, в груди которого торчит клинок, даже не успел убежать или предпринять хоть какие-то действия. Жнец молниеносно ухватился за рукоять меча и поднял руку, разрезав голову и верхнее туловище врага на две равные части. Мусор. Нанес жнец колющий удар в сердце, и боец рухнул на пол, будучи уже мертвым. Явление света. Рубящий миры. Один из абсолютов вобрал в свой меч немыслимое количество ауры. Точнее, он покрыл ей лезвие. Эта техника может разрубить что и кого угодно. Удар. Меч практически коснулся шлема наемника, да вот застыл в 5 сантиметрах от лицевой части. Что, исказилось лицо бойца, когда он увидел, что наемник остановил удар голой рукой. Он сжал пальцами не лезвие, а плоскую основу меча, двумя пальцами, сгинь, слабак. Вонзил наемник меч в грудную клетку абсолюта, поразив его сердце. Отряд абсолютов начали отступать назад, выставив перед собой меч. Агрх, я выжил. На полу очнулся безголовый. Точнее, у него выросла новая голова. Он слегка поднял торс и не мог нарадоваться тому, что не умер. Я живо. Серебряный клинок со свистом разрезал сначала воздух, а следом броню и плоть абсолюта, добравшись до его сердца. Боец вновь рухнул на пол, но на сей раз к жизни он больше не вернется. Виола глянула на свой отряд абсолютов, ее мысли окутало разочарование. Молодые абсолюты совсем распустились. Они слабы, и против такого человека им точно не выстоять. «Отойдите», — сказал Виола, направившись в сторону жнеца, «я сама с ним разберусь». Абсолюты опустили взгляд, поняв, что разочаровали командира. Наконец-то дама решила атаковать, вытащил жнец из трупа свой серебряный клинок. «Твои пешки чертовски слабы, их уровень силы 5-го ранга. Было глупо полагать, что они смогут меня одолеть». Виола не ответила наемнику. Она встала в боевую стойку, подняла меч к голове и направила острие в сторону врага. Ее тело вспыхнуло серой аурой, а дыхание и мысли растворились в потоке жизни. Явление света. Водоворот тысячи мечей. Виола исчезла, а на ее месте пол, потолок и стены покрылись глубокими трещинами. Возникла ударная волна, сметающая все на своем пути. Виола атаковала колющим, выпустив из клинка луч серой ауры, а следом закрутила руку, создав из луча настоящий водоворот. Вся эта сила ударила в жнеца, и его тело, смяв в острых объятиях серой ауры, отлетело в другой конец зала. Когда его спина коснулась толстой, стальной стены, то поверхность смялась, словно по ней ударили огромным тараном, а не человеком. Жнец вмялся в металл, и его тело застряло в углублении. «Вот и все», — махнула мечом Виола, — «отряд отправляем». Явление света, водоворот тысячи мечей. Виола не успела выставить блок, как в ее тело вонзился луч алого огня, который закрутился и обратился в острый водоворот. Получив удар, деву отбросило в другую часть зала. Она врезалась в стену, оставив на толстом металле огромное углубление в виде вмятины. Дева рухнула на пол, а из ее грудной клетки бьет фонтан белой крови. «Что? Откуда он знает технику абсолютов?» Поднялась женщина на ноги, а все ее раны тотчас затянулись. На том месте, где мгновение назад стояла Виола, находится жнец. Из его тела больше не сочится кровь, а в порезах на броне видно, что его плоть зажила. «Ты не человек», — дрогнул голос Виолы, — «значит, бог или полукровка, кто знает», — пожал наемник плечами, — «признаю, удар был хорошим. Я даже не успел среагировать, но сейчас я понимаю, какого уровня твоя скорость и сила». Он подозвал к себе взмахом ладони, — «давай, нападай, покажи, что я не заблуждаюсь в твоих возможностях». «Заблуждаешься, наглый щенок». Виола исчезла и возникла возле жнеца. Она нанесла сокрушительный удар мечом, покрытым серой аурой. Наемник ловко заблокировал выпад, и два воина принялись парировать, или же контратаковать друг по другу. По всему залу тотчас растянулись линии алого пламени, золотых молний и серой ауры. От каждого соприкосновения лезвий, корабль начинал дрожать, а по всем этажам разбегался звук, напоминающий выстрел из пушки. «Что это за движение?» Широко раскрыла глаза Виола, начав осознавать, что ее мечевой стиль перетекает в жнеца. Он словно пожирает каждое движение врага. Виоле начинает казаться, что она сражается с собственной тенью. Явление света. Игла. Виола пропустила колющий удар в грудь. Из острия меча вырвался тонкий луч молнии, имитирующий серую ауру, прошив плоть девы насквозь. На последних секундах Виола успела сместить торс влево, дабы ее сердце не пронзили. «Очень хорошо», — зловеще произнес наемник. Наконец-то враги расцепились и отпрыгнули друг от друга. «Кто ты такой?» — с удивлением в глазах спросила Виола. «Твой стиль боя. Эти движения тебя обучал мастер Граунд. Это его стиль меча. Нет, меня обучила ты», — спокойным тоном сказал жнец. «Давай не будем разговаривать во время боя. Эта малость отвлекает, ведь я наслаждаюсь сражением». «Наслаждаешься? Я обучила? Он что, копирует способности врагов?» — предположила Виола. «Да нет, быть этого не может. Он пытается запутать меня». Дева убрала меч в ножны, а ее кулаки вспыхнули серой ауры. «Сейчас я убью тебя техникой, которую сама изобрела. 5000 лет в тюрьме дали свои плоды». Серая аура на кулаках растеклась до плеч. На костяшках возникли львиные морды. Величественный зверь раскрыл пасть, и по всему залу пробежался жуткий рык. Ноги девы тоже покрылись аурой, но была одна странность: поток ауры, словно сдувает стремительный ветер, но в зале нет и намека на воздушные потоки. Готовься, жнец, сегодня ты отправишься к прародителю. Виола сделала шаг и слилась с пространством мира. Ее скорость вышла за рамки понимания. Главный зал тотчас покрылся толстыми трещинами, а стены не выдержали, и их продавило в соседние помещения. Возникнув в двух шагах от жнеца, Виола выбросила удар кулаком, и в этот момент ее рука словно разделилась. В наемника вонзился не один удар, а пять. Следом дева выбросила вторую руку, и в момент удара все вновь повторилось. Аура на ее ногах вытянулась и вцепилась в ноги жнеца. Враги словно прилипли друг к другу, но на деле так Виола не дает наемнику уйти из зоны поражения, да и аура будет расщеплять его плоть, как и броню. Явление света, великий взрыв, закричала Виола. Ее кулаки продолжили множиться. В момент удара появляются уже не пять, а под сотню, или даже под тысячу, фантомных рук. Из-за скорости атак, весь главный зал обратился в один огромный взрыв из вспышек серой ауры. Ударные волны разбежались по первому этажу и уничтожали все на своем пути. Это просто невозможно. Виола не сбавляла темп, а напротив, только ускорялась. Но этого было мало. Жнец отбивает каждый ее удар. Его руки множатся, и в момент парирования возникает вспышка, некое сопротивление маны ауры. Знаешь, это даже скучно. Наемник убрал одну руку за спину и слегка повернул торс, начав отбивать мириады ударов одной конечностью. Это казалось за гранью реального. В одну секунду в него словно выстреливают из тысячи пушек. Зона поражения, каждый участок тела. Но это не мешает ему отбивать выпады одной рукой, да и еще иногда поглядывать по сторонам. Ты лгунья, Виола Крост. Это слияние техники мудрецов, абсолютов и людей. А именно, львиная перчатка, млечный путь и молот. И на выходе ты получила великий взрыв. Это и правда все, чему ты научилась за 5000 лет. Усмехнулся наемник. И да, техника твоя полное дерьмо. Она недоработана, а знаешь, давай я покажу тебе, какой итог должен был получиться. Возник импульс силы. Наемник отбил удар Виолы так, что все ее руки, как и фантомные, подбросило вверх. Ноги девы все еще удерживают серой аурой ноги наемника, не давая ему сделать и шага в сторону. И, пожалуй, я поменяю название. Явление света, невидимая бесконечность. Тело Виолы Крост утонуло в ударах, которых даже и не видно. Руки наемника исчезли по плечи, но крови, как и кровоточащих обрубков, нет. Виолу Крост даже не мотало в разные стороны. Ее кожа сначала посинела из-за гематом, металл на броне смялся и открылся путь к плоти, а следом ее тело начало лопаться, кожа сползать на пол, внутренности вдавливались в позвоночник. В памяти Виолы, пока ее тело разбивают на атомы, появился голос сокамерника. «Ты слышала, Виола?» На свет явился Ламберт с силой истинной тьмы. Говорят, лишь раз взглянув на технику, он может ее скопировать. Он может поглотить любую из трех сил и сделать ее своей. Чудовище! На месте Ламбертов я бы перерезал ему горло, пока это маленькое отродье спит. Ведь в будущем кто знает, на что будет способен этот выродок. Виола, командир, братья, сестры. Сейчас отряд абсолютов возник вокруг столкновения Виолы и жнеца. Их ладони, как и тела, покрыты серой аурой. Они широко распахнули руки в разные стороны и синхронно закричали. Явление света, взрыв. Абсолюты хлопнули в ладони, создав из своих рук самую настоящую бомбу. Весь главный зал утонул в серой ауре, из-за чего стена, а именно корпус корабля, прогнулась, а следом возникла дыра. Виола моргнула, а как ее веки поднялись, она оказалась в открытом космосе. В нескольких метрах от нее космические просторы бороздит корабль типа «Галеон», в котором образовалась большая пробоина. Но сработал предохранитель, и из корпуса корабля вылезло полотно из мягкого металла. Оно улеглось на пробоину со стороны космоса, а следом металл затвердел. «Виола, вы меня слышите?» К деве подлетел абсолют и, ухватившись за плечи, слегка выровнял ее полет. Виола сжала кулаки и распределила ауру по всему искалеченному телу. Появилась новая плоть, кости и кожа. Еще бы мгновение, и жнец бы убил Виолу Крост. «Командир, смотрите, вон он, ему конец». Абсолюты ликовали, видя, как тело жнеца выбросило в открытый космос, и он отдаляется от корабля. Лишь абсолюты темные могут спокойно бороздить космические просторы, без каких-либо костюмов. Их тела могут адаптироваться к любым внешним условиям. Все остальные расы лишены этой привилегии. «Добить его!» — закричала Виола, махнув рукой. «Это отродье не должно выжить. В атаку! В атаку!» Абсолюты переглянулись, и не стали задавать лишних вопросов. Они видят, что Виола Крост в бешенстве. Отряд распахнул крылья и обратился в серые линии света, начав врезаться в тело жнеца на полном ходу. Они ударяли по наемнику с чудовищной силой, отталкивая его как можно дальше от корабля. Жнеца мотало по всему космосу. Он не мог найти точку опоры, а его броня покрывалась тонким слоем инея. «Тебе конец, чистокровный», — нанесла Виола удар по наемнику. «Дедушка, я вскочила со стула и чуть не упала. Мое дыхание стало тяжелым, я путаюсь в словах, ведь в линзах маски я увидела, что брата выбросило в открытый космос, а абсолюты бьют по нему и отталкивают подальше от корабля. Дедушка сидит за барной стойкой и опрокидывает стопку за стопкой. Что такое, внучка? Брата выбросило в открытый космос, они его бьют. Я сняла маску, подошла к дедушке и надела маску на его лицо, а у это выглядит больно. Что и все, нам его нужно спасть. Там же воздуха нет, он там умрет. Я сняла с лица дедушки маску и увидела ноль реакции, словно ничего и не произошло. Дариан не рассказывал тебе? Да, о чем? Не поняла я дедушку. Понятно, он слегка поднял маску и надел ее на мое лицо. Смотри, что будет дальше. Поверь, ты удивишься. Сдохни. Виола вонзилась в спину жнеца и не отпускает его. Она набрала чудовищную скорость, из-за чего парня окутала оранжевым огненным свечением. «Ты должен умереть. Твое появление на свет – трагедия для всего Парадиза». Виола отпустила чистокровного и расправила крылья, откинувшись назад. Жнец вонзился в белую планету, без какой-либо атмосферы и гравитации. «Это просто круглый булыжник, что бороздит просторы космоса. Здесь нет жизни, одна пустота и каменные горы». Возник взрыв. На планете появился настоящий гейзер из каменной пыли, а ударные волны прошлись по космическому объекту дугой. «Спускаемся», — махнула рукой Виола. Отряд абсолютов спикировал на безжизненную планету, встав в 10 метрах от начала кратера. Все вокруг погрязло в каменной пыли, что растеклась по планете, словно потоки реки. «Командир, он мертв, может быть, вернемся и убьем Амедиа», — сказал один из отряда. Виола не ответила. Она бросила взгляд на свой отряд, заметив, что лица абсолютов стали уставшими, а их серая аура с каждой секундой меркла, становилась тусклой. «Значит, мне не показалось», — сжала кулак Виола, почувствовав, что треть запасов ее ауры куда-то исчезли. В момент ударов чистокровный поглощал серую ауру абсолютов. Незаметно он вытягивал из их тел силу, вот почему он даже не сопротивлялся. «Значит, догадалась, а ты не глупа, признаю», — раздался в завесе пыли грубый голос. «Нет, это просто невозможно», — широко раскрыла рот Виола. Из завесы пыли вышел чистокровный, сбросив со своей головы сломанный шлем. Его линзы мерцают и передают кому-то картинку. На белоснежной коже нет и царапины. Вдохнув полной грудью, чистокровный выдохнул изо рта клуб белого дыма. Его кожа не леденела и не ссохлась. Золотые глаза горели ярче звезд, что опоясали весь Парадиз. Он дышит, его тело адаптируется к космическим просторам, да быть этого не может, лишь один Ламберт был способен на такое, Алестер Ламберт. «Как это возможно?» — спросила Виола. «Что с твоим телом, это какая-то технология, ты киборг?» На лице чистокровного воссияла зловещая улыбка, а его взгляд заставил всех абсолютов проглотить язык, в его глазах читается неконтролируемый голод. «Как вы хотите умереть? Быстро или медленно?» Пропустил чистокровный вопрос Виолы мимо ушей. Из тел абсолютов вышла серая аура, став тонкой длинной нитью, а ее конец прицепился к телу чистокровного. Это отродье пожирает силу врага, как и говорил Виоле ее сокамерник. Агрх, рухнул один боец на колени. «Моя сила», размяк второй боец и потерял сознание, начав парить над каменной поверхностью планеты. Отряд редел на глазах. Кто-то не мог двигаться, а кто-то и вовсе терял сознание. «А-а-а!» Виола покрыла руки серой аурой, исчезла вспышкой света и оказалась возле жнеца. Она попыталась нанести удар, да вот ее кулак застыл в сантиметре от золотых глаз чистокровного. «Ублюдок!» – зашипела Виола. Одна из способностей чистокровных – манипуляция гравитацией. Но на самом деле, все это из-за Итана. Чистокровные способны выпускать его из своего тела и контролировать. Своего рода вокруг чистокровного образуется целый рой из незримого Итана, который создает барьер, или же может схватить врага, а также благодаря этой силе чистокровный Ламберт может летать. «Ладно, убью тебя быстро», — ширилась улыбка чистокровного, — «это мой тебе подарок». Парень вытянул руки, скрестил между собой ладони и положил их на грудь Виолы. Дева замерла на месте, не в силах сделать шаг назад. Из ее тела исчезла аура, а конечности держит незримая сила. Из тела чистокровного вышло немыслимое количество алого огня, затопив своим жаром и языками половину планеты. И в тот же миг, все пламя перетекло на спину, сотворив багровый шпиль с резьбой, что уходит концом на другую часть космического объекта. «Возвращаю вашу силу, она мне больше не нужна». На лице чистокровного показалась зловещая улыбка, стиль бога огня, инферно. Шпиль с резьбой на спине жнеца начал вкручиваться прямо в его плоть. Тело покрылось багровыми трещинами, из которых вырывалась синяя мана, вперемешку с горячей, словно магмой, кровью. Пальцы парня растаяли, словно снег, а из ладони вырвался всеразрушающий и поглощающий любую силу, багровый луч, который ударил прямо в грудь Виолы Крост. Дева утеряла связь с реальностью, ее тело просто растаяло. Бойцы за ее спиной исчезли, став мимолетным воспоминанием. Багровый луч достал до соседней крошечной планеты и начал плавить ее поверхность. На последних секундах своей жизни Виола успела окинуть чистокровного грозным взглядом и сказать последние слова: «Чудовище! А во, сняла я маску с лица, он может находиться в космосе. Это как, мы с дедушкой сидим за барной стойкой, вокруг нас горы мусора, или перевернутые аппараты». Мгновение назад из-за столкновения Дриана и Виолы, весь корабль начал трещать по швам. Благо все целый корабль не развалился. «Вот такая у Дриана способность», — пожал дедушка плечами, что-то явно мне не договаривая. «Запомни, Ева, это секрет. Лишь ты, я и Роксана знаем об этой способности. Знаем, что, решила я все-таки докопаться до правды, его тело адаптируется, да то есть неважно, какие будут внешние условия для жизни, его тело в мгновение ока адаптируется». «Наверное», — улыбнулся дедушка, всем видом дав мне понять, что он не скажет правду. «Ну и ладно», — надула я щеки, но меня вдруг осенило. «Подождите. То, что вы сказали Виоле, это правда. Вы видели прародителя, создали мир, и вы когда-то пытались истребить людей. Хочешь послушать мою историю?» «Ага», — кивнула я. «Хорошо. Сегодня ночью я поведаю тебе о том, как мы победили истинную тьму и создали истинный мир. Расскажу и покажу тяготы нашего пути, и какую цену заплатил каждый из героев былой эпохи». Глава Ксылви. Лучший друг. Теперь понятно, откуда у брата вдруг появилась броня. Все это время за космическим кораблем типа «Галеон следов» наш космический корабль ЛОКТ-101. Именно Стеф помог брату найти бомбы и обезвредить. После битвы против Виолы Крост, наша группа покинули «Галеон» и переместились на ЛОКТ-101. И да, все пассажиры целы, никто не пострадал. Даже капсулы никто не запустил, поэтому пассажиры пережидали заварушку в безопасных зонах. Как все закончилось? Дедушка сказал, что каждый пассажир получит большую денежную компенсацию за испорченное путешествие.